ты нельзя разрешать. Но если оказаться сложно, почему бы не поможет? Только не к себе, просто не в себе. Бываю я удобный человек для тех, кто любит смех. А я всего лишь улыбаю. Хочу быть не для всех, количество успех. Вынужденных убеждаться там, где миру нужен свет, чтобы дать его в ответ. Научи себя влюбляться.